обычно закрытая для практиков ниже стадии высвобождения 3, открылась под мощным воздействием астральной энергии. Сияющее пространство с огромным количеством разнонаправленных потоков белой ауры казалось бесконечным. Когда мастер впервые попадал в пространство ауры, он непременно поражался увиденному, но Рогни уже бывал в похожем месте, вот только истинная область напоминала синюю преисподнюю, а не жалкое подобие перистых облаков. Вот и он, определив центр пространства, куда стекалась и откуда исходила вся аура, Рогни мгновенно переместился туда, ведь здесь не существовало законов пространства, а симметричный, совершенно неэстетичный кусок белого стекла, с полой внутренностью, которая была заполнена рассыпчатой аурой титаниума, совершенно не впечатлил юношу. Мой истинный колодец выглядел роскошнее величайших дворцов и источал ауру, способную поставить на колени целые миры. Ну а это что, откуда в моем теле вообще взялось нечто столь несовершенное? До сих пор Рогни не разобрался, откуда у него появился второй колодец, но сейчас было не до этого. Скомкав астральные тела 34 зверодемонов, юноша создал колоссальный таран, который должен был расколоть несуразный источник. Удар, и во все стороны посыпались осколки титаниума, однако на удивление, колодец не развалился полностью. Атака эквивалентная силе мастера на пике стадии высвобождения 3, не сработала. Что ж, давай сыграем неподатливое убожество. Второй, а затем и третий удар привнесли в область ауры нестерпимый грохот и бесчисленное количество осколков, но колодец продолжал сохранять форму, лишь немного уменьшаясь в объеме. Не зная, что и думать, юноша пришел к единственному выводу. Чертова хрень бросала ему вызов. «Да я тебя в порошок сотру». 2,5 часа спустя, вспотевший до такой степени, что даже иллюзорная проекция белой шубы стала мокрой, Рогни пытался справиться с отдышкой. За прошедшее время он израсходовал всю энергию ауры и практически каждую крупицу астральных сущностей, однако результат значительно отличался от изначальных представлений. Колодец был цел, он значительно уменьшился в размерах и потерял изначальную форму, но чертова хренотень оказалась попросту несокрушимой. Однако кое-что шокировало юношу намного сильнее, чем абсурдная прочность слабосильного колодца. Дело в том, что он уже не был похож на аморфный кусок кристаллической посудины. Удары духовным тараном, словно работа зубилом, соскоблили слой белого титаниума с истинного колодца. Испещренные изящными узорами, в которых угадывались картины сражения бесчисленных воинов, колодец стоял на 4 ножках. Точнее, это были 4 горна, дуть в которые было невозможно из-за того, что горлышко уходили в дно странного источника. Почему эта битва кажется мне такой знакомой? Глава 26. Колодец 4 горнов. Приглядевшись внимательно, Рогни встал в оцепенении. Он не верил собственным глазам, так как на белом колодце, чья красота поразила бы любого ценителя искусства, изображались сцены сражения 14 великих племен мира Казигарат против бледных королей. Только он пришел к ошеломляющему выводу, как вдруг узоры начали двигаться и вскоре превратились в обычные линии, без отражения каких-либо событий. Мне точно не показалось. Тогда как? Откуда? Простояв так более 10 минут, юноша так и не нашел ответов на многочисленные вопросы. Однако кое-что из насущных проблем все еще волновало его. Если я не могу разрушить колодец, как мне в кратчайшие сроки прорваться в мир 6-го порядка? Размышления по этому поводу стали настоящей головной болью, вот только никакого выхода из сложившейся ситуации попросту не было. Единственный вариант – традиционное развитие, но оно с нулевой предрасположенностью белой ауры обещало растянуться на долгие годы. В любом случае, выбора у меня нет. Собрав останки духовной энергии из истощенного тарана и выпустив последнюю сущность призрачного зверодемона, Рогни скомкал ее силой воли, так как собственной энергии на подобные манипуляции не осталось совершенно. Благо, души зверодемонов в области ауры не могли продемонстрировать и 10% своей силы, благодаря чему юноша справился на ура. Самое время создать семя душ. Метод классического развития, полученный после победы племени Варда над проявителями мира 3-го порядка, бестелесными богами, подразумевал собой уплотнение духовной энергии до ее максимальных пределов и создание слоистого семени. Это позволяло закупорить быстро рассеивающуюся энергию и позволить ей постепенно впитаться в колодец, при этом пройдя очистку высочайшего уровня. По итогу мастер получал примерно 60% от изначальной энергии, что даже среди могущественнейших миров считалось впечатляющим результатом. Еще около 5 часов Рагни потребовалось для создания семени из 3 слоев, первый из которых он решил усвоить прямо сейчас. Белая аура может впитать только 10% от количества энергии, которую поглощает обладатель, в итоге у меня останутся жалкие крохи. Пустая трата сил. С не самыми великими надеждами Рагни принялся поглощать внешний слой, который буквально за мгновение исчез, оставив полуметровую, двухслойную сферу одиноко лежать на дне колодца. Что произошло? Очередная странность заставила юношу напрячься, так как он даже не начал направлять потоки духовной энергии, а они уже впитались 4 горными, но в следующее мгновение все переживания Рагни отхлынули как волны с берега. Медленно колодец начал наполняться рассыпчатой аурой, при этом увеличиваясь в размерах. Рост был не слишком велик визуально, но с точки зрения силы юноша мгновенно скакнул на 4-й этап стадии формирования 1.100. Стопроцентное поглощение, нетрудно было посчитать, что количество духовной энергии в 3-м слое семени хватало ровно на 3 малых возвышения, но Рагни ни разу не ожидал увидеть идеального поглощения, ведь подобное считалось признаком высокоуровневого колодца. Колодец средненького обитателя мира 4-го порядка может до стадии возвышения 3 поглощать энергию со 100% эффективностью, но дальше это число уменьшается с каждым прорывом. Должно быть, этот бесполезный колодец хоть и смог породить лишь белую ауру, все еще является источником высокородного воителя 3-го мира, то есть меня. Тогда, не только преодолеть предел 7-го порядка, я смогу добиться большего, намного большего. Образы, как он врывается в империю монархов и разрывает на куски бледных королей, вооруженные 2 совершенно разными силами, то и дело вспыхивали в голове Рагни, порождая одновременно и наслаждение, и боль от воспоминания о погибшей семье. Не время мечтать о грядущем, нужно сосредоточиться на том, что есть. 2-й и 1-й слой семени души Рагни не мог использовать из-за того, что данная методика сильно нагружала тело мастера, создавая серьезный дисбаланс между жизненной и духовной энергией в ауре. В зависимости от скорости восстановления или удачного стечения обстоятельств, при котором усиливалась физическая оболочка, очередной слой можно было открыть в диапазоне 10 дней, однако сидеть и ждать того, как пройдет это время, юноша не собирался. Со столь жалкой силой идти в залу сияющего молота глупо, к счастью, мне есть чем себя занять. Вынырнув из области ауры, юноша взглянул на окно и, определив, что сейчас глубокая ночь, улегся спать. Наутро, когда солнце уже вовсю изничтожало росу, Рагни проснулся, умылся и, постирав окровавленную шубу, а также залатав в ней сквозную дыру на плече, отправился на занятия. Юношу не интересовали уроки обычных учителей, он направлялся прямиком к Маису для индивидуальных занятий по освоению искусства высвобождения стекла, однако стоило Рагни покинуть общежитие, как он тут же оказался в центре огромной толпы учеников. Наконец-то показался ублюдок. «Мы тебя всю ночь ждали, а ты только сейчас осмелился спуститься». Да он просто испугался, что ночью его не смогут защитить учителя. Очевидно, ученики с различных потоков и зал явились сюда не преклоняться перед Рагни. Впрочем, ему было все равно. Приспешники блохастый, или может быть блюстители этикета мастеров. Хотя к черту, по какой причине вы решились меня проучить, не имеет никакого значения. Есть правила, позволяющие ученику только 1 раз в день вступать в бой, так что давайте выберем, кто из вас неудачников хочет первым стать калекой. И не нужно за это право драться, есть ведь еще завтра, послезавтра, и еще много-много развеселых дней для меня. Глава 27. Серогривый дуэлянт. Окруженный врагами, Рагни все еще вел себя самоуверенно, и это просто не могло не взбесить собравшихся. Те, кто еще недавно сомневался, нужно ли прибегать к всеобъемлющей травле, сейчас окончательно отбросили сомнения. А знаете, мне захотелось самому выбрать противника. Конечно, не по критерию, сильный-слабый, так как все вы, кучка бесполезных отходов, почему-то возомнивших себя равными мне. Есть здесь кто-нибудь, связавший ауру с сущностью белого волка? Обведя взглядом толпу, юноша пренебрежительно обратился к ученикам залы зверя, среди которых свирепствующих насчитывалось больше всего. Уже через секунду перед Рагни стоял высокий парень с серыми волосами и того же цвета глазами. Невежественный выродок, сущностью белого волка обладают только урожденные члены великого дома Шуат, и ты не достоин с ними сражаться. Я, и мисс из стаи серогривых Эйот, бросаю тебе вызов. Ограничение на единственный поединок в сутки сковывало толпу, и волчонок решил действовать, Чтобы не упустить шанс, он намеревался лично принести оторванный язык говорливого ублюдка прекрасной Эре. Остальные желающие также попытались вызвать наглеца, но шанс был упущен, ведь тот без раздумий согласился на бой. И Мисс один из лучших учеников второго потока, он точно сможет размазать выскочку. Здесь нет ограничений и правил не вредить друг другу как на охоте, только честный бой, и в нем салага точно проиграет. Кто-то из толпы решил хотя бы высказаться, чтобы немного успокоить рвущееся в бой нутро. Все с ним были согласны, каждый предвкушал расправу над наглецом. «Доставай лук и сражайся. Сражайся так, как только можешь, я разорву тебя на пике способностей, чтобы пришло осознание, насколько истинные мастера могущественнее хитрожопых выродков». Покрывшись шерстью, отрастив хвост и коготки с клыками, Иммис не стал атаковать. Он ждал, пока Рогни достанет оружие, вот только последний не торопился с этим. Ухмыльнувшись, он создал в руке одну единственную стеклянную стрелу и указал ею на противника. «Хотелось бы мне покалечить тебя голыми руками, но прикасаться к потной шавке как-то не хочется. Нападай». Надменность новичка выводила из себя молодых мастеров. Некоторые были готовы нарушить правила залов Иссы и атаковать его вместо Иммиса, что уж говорить о самом Серогриве. Рыкнув, полуволк помчался к Рогне, вытянув вперед когтистые лапы и обнажив острые зубы. Однако вместо сочной плоти клыки сомкнулись на пустом месте, в то время как сам юноша сделал всего шаг в сторону и с полоборота пропустил зверя мимо себя. Разъяренный Иммис нанес удар правой лапой, но тут же в центр его ладони вонзилась стрела. Боль притуплялась гневом, который побуждал к еще более свирепым атакам. Удар кулаком в глотку остановил смертоносную челюсть перед самым носом, однако в этот момент вторая лапа уже неслась, желая снести голову наглеца. Неконтролируемый удар обещал исключение для одного и объятия холодной земли для другого, но вопреки всему, Рогни вновь изумил толпу. Развернув стрелу на 180 градусов, юноша перекрутил запястье волка, чтобы встретить острием вторую руку. Пронзенная плоть связала верхние конечности, однако на этом Рогни не остановился, и еще немного скрутив снаряд, вогнал его прямиком в левое бедро. В ту же секунду, стеклянное оперение и наконечник сплющились, не позволяя ни рукам, ни ноге волка высвободиться. Попытка сломать тонкую, полупрозрачную стрелу усугубляла разрыв ткани и приводила к еще большему количеству крови. В конце концов Иммис свалился, с пришпиленными руками и ногой. Он выглядел жалко, и это можно было считать шокирующим окончанием поединка, ведь ученик второго потока проиграл новичку. Тем не менее, Рогни не отходил от побежденного, напротив, он наклонился вперед. Немного поглядев на рявкающую морду, юноша схватил серый хвост, а затем резким рывком отодрал его от копчика вместе с куском окровавленного меха. Жалкий вой, переходящий в не менее ничтожный скулеж, наполнил преддверие общежития стеклянных призраков, среди которых было много тех, кто искренне поддерживался ученика. «Ну и злый день, нам повезло заполучить такого экстраординарного ученика, зала зверя определенно настрадается». Из окон на происходящее смотрели высокородные мастера, они думали примерно об одном и том же, в то время как Рогни отпустил вырванный хвост прямо на скулящую морду Иммиса, а затем, покрыв кулак защитным слоем белого титаниума, буквально вбил меховой ошметок в глотку вместе с острыми зубами. «Надеюсь, завтра будет поинтересней». Только сейчас юноша посчитал поединок оконченным. С удовлетворенным видом он прошел сквозь бледную толпу, которая даже не пыталась препятствовать. Словно перед незримым тараном, ученики пятились назад, не смея вставать на пути Рогни, и это в большинстве своем были старшекурсники. «Нужно сбавить обороты, не то без противников останусь». С прекрасным настроением Рогни добрался до личного кабинета Маиса, где просидел более 5 часов. Лекции о способах применения, особенностях строения белого титаниума и прочих нюансах помогли значительно продвинуться в понимании данного типа ауры. Юноша, совсем недавно не представлявший, как можно использовать стекло в бою, теперь легко мог воссоздать картину сражения. Именно за этими знаниями он и пришел к декану, который взамен также стребовал немало. Блондин оказался жадным до информации, но Рогни делился лишь крупицами, несмотря на то, что мог безостановочно рассказывать об изысканиях именитых мастеров в области познания ауры безостановочно на протяжении нескольких лет. Юноша попросту не хотел помогать тому, кто ранее ранил его, вот и вся причина. Когда занятия завершились, Рогни собирался пообедать, ведь даже его совершенному организму требовалась пища. Однако по пути в ресторанный комплекс залов Иссы повстречалась Кассандра, явно искавшая встречи с ухажером. «Постой, нам нужно поговорить». Глава 28. Упорство сестер. Рогни ни в коем разе не ожидал, что Кассандра сама будет искать встречи, но, как говорится, жизнь полна сюрпризов. «Пусть я не победил в соревновании, но и не проиграл, так что нам не о чем разговаривать». Холодный тон юноши заставил девушку понуриться, но вскоре она вернула былое расположение духа и вперила в негодяя свирепый взгляд. «Разве позавчера ты сам не заявил, что никто из твоего рода не убегал от ответственности, а в итоге, прилюдно унизив меня, собираешься отмахнуться от этого? Я хочу, чтобы ты... От меня ты уже ничего не получишь. Я дал шанс ударить, но ты решила поступить иначе, выставить меня посмешищем. Мы пришли к соглашению, в итоге победа и правда на моей стороне. Не нравится? Тогда давай проясним кое-что. Если бы не чувство ответственности, которое воспитывали во мне с рождения, я бы уничтожил тебя за одни только мысли о мести. Все еще недовольны? Тогда уладим этот вопрос иначе. Думаю, на том свете найдется тот, кто будет рад воплотить все твои желания. Высвободив плотную ауру, Рогни двинулся навстречу перепуганной девушке, которая тут же дала деру, и уже через пару секунд скрылась из виду в одном из корпусов. Довольно улыбнувшись, юноша собирался продолжить путь, однако веселое хихиканье привлекло его внимание. Опять они, сестры Олесфил, казалось, обзавелись манией преследования. Они вели себя как обычно, и стоически переносили недовольную морду Рогни, в надежде установить дружественную связь с самовлюбленным гордецом. «Господин Грубиян, ты снова обижаешь девушек, нельзя же так, мы, хрупкие создания, которым необходима защита и нежность». Томные речи Мира не вызывали отклика ни в душе, ни в чреслах Рогни, а потому он просто продолжил путь до столовой. Подобная реакция возмутила старшую из сестер, которая, впрочем, сумела совладать с эмоциями и вновь окутаться соблазнительным ореолом. «Сколько ни сопротивляйся, все равно будешь нашим». Щебеча словно канарейки, девушки проследовали за грубияном в ресторанный комплекс, где тот заказал себе довольно внушительный обед с огромным количеством мяса, и тут же начал поглощать его. Жареный поросенок с тремя запеченными курицами создавали ощущение абсолютной невозможности съесть это в одиночку, однако действительность разнилась с представлениями. Кажется таким нежным и хрупким, а рот набивает, словно медведь после зимней спячки. С этими мыслями Мира присела за столик к Рогне, в то время как четыре младшие сестры последовали ее примеру. «Ты такой негодяй, после соревнования даже не подошел к нам поговорить, а ведь мы, чуть ли не единственные, кто болел за всеобщего нелюбимчика. Кстати, как ты сумел уплотнить ауру до двух крат?» Включив режим кокетства, Мира схватила Рогне под локоток и прижалась грудью. Однако тот быстро стряхнул ненужный балласт и продолжил насыщаться на неделю вперед. Юноша не собирался рассказывать никому о том, что, будучи урожденным обладателем семикратно уплотненной ауры, можно с легкостью довести до того же уровня любую другую энергию, находящуюся в теле. К сожалению, от этого потенциал развития мастера не увеличивался. Дело в том, что врожденные способности полностью определяли силу, и было практически невозможно преодолеть разрыв между порядками миров. Например, тот, кто на начальном этапе обладал 10 метрами неуплотненной ауры, то есть величайшим талантом седьмого порядка, не мог ничего противопоставить середнячкам шестого, ибо они при рождении наделялись двукратно уплотненной аурой примерно такого же диапазона, не говоря уже о высших талантах с 20-метровым радиусом. При развитии даже на малую ступень мастера получали одинаковую прибавку в 10% эффективности, а во время перехода к следующей стадии сила умножалась на 2. Несложно подсчитать, насколько велик разрыв в способностях мастеров из миров разного порядка, и чем дальше они заходят на пути совершенствования, тем больше становится пропасть. Если сравнивать талантливейших, то мастер мира седьмого порядка на пике стадии высвобождения 3 будет иметь обычную 60-метровую ауру, в то время как урожденный шестого порядка, 122-кратно уплотненный, это в 4 раза больше. С моими 3 метрами изначальной ауры позорно даже упоминать о способностях к уплотнению в высших мирах. «Да хватит уже, ты не лопнешь», — Эллин состроила недовольную рожицу из-за отсутствия внимания со стороны Рогни. Она привыкла к тому, что либо сама, либо кто-то из сестер управляет мужчинами при совместном общении, но что это такое? Грубиян вел себя, будто благородные дочери Олесфилы яйца выеденного не стоили. Хватит с ним любезничать, мы быстро найдем, кто бы смог помочь нам помимо этого невежи. Высокомерная Вивьен резко встала, едва не опрокинув стул, и собиралась покинуть ресторанную залу, однако, не увидев на лице юноши никакой реакции, села обратно, надув губки. «Им что-то нужно от меня», очевидный вывод напрашивался сам по себе, вот только Рагни совершенно не интересовало решение чужих проблем. Всем своим видом он попытался показать это, однако девушки не собирались так просто сдаваться. Влив в серебряное кольцо немного ауры, грудастая Иола закрыла глаза, после чего в радиусе 5 метров от столика образовался полупрозрачный купол, отдающий зеленью. «Не хочу, чтобы кто нас подслушал. Знаю, что порядком уже тебе надоели, но можешь выслушать нашу историю, точнее историю великого дома Олесфи». «Ха!» Приглушенный тон Селены сменился громким кашлем, так как Рагне, не желающий разбираться с чужими проблемами, запустил ей в рот ягодкой, которая украшала огромную тарелку с изрядно обглоданной тушей жареного поросенка. Но сестры проявили удивительную настойчивость и, прикрыв ладошками рты, начали настолько быстро рассказывать печальную историю рода, будто от скорости повествования зависела их жизнь, ну или, по крайней мере, подступающий от интенсивного языка шевеления оргазм. Глава 29. Великий дом. Дом Олесфил, известный на весь мир сильнейшими повелителями разума, считался одним из 5 главенствующих фракций мастеров. 18 поколений сменилось за всю историю древнего рода, а врожденный талант их потомков все не ослабевал. Это было одним из удивительных феноменов, который противоречил классическим трактам обновления крови. Однако исследовать производительность Олесфил никто не решался, ибо чревато. Помимо огромной силы мастеров, благородный дом мог похвастать ремесленниками, добившимися потрясающих результатов в создании энергетических механизмов. Но эту историю не стали бы рассказывать Рагне, если бы все было хорошо. Чуть больше 7 лет назад, Эрой, сильнейшая группа мастеров разума в доме начала строительства башни. Члены группы были достаточно влиятельны, чтобы принимать решения без дозволения главы дома, которой на тот момент была мать надоедливых сестер. На самом деле, Эвелина Олесфил, так звали 18-ю главу, сама финансировала начинание Эрой, так как видела в них перспективу, но какую именно, ни Мира, ни кто-либо из ее младших сестер не знал. Уже спустя 3 года, средний уровень силы мастеров вырос практически в 2 раза, и дом Олесфил возглавил список сильнейших практиков мира Фалинар. Остальные дома обеспокоились таким резким скачком в развитии повелителей разума, однако сделать никто ничего не мог. Казалось бы, настало время процветания, вот только в одну пасмурную ночь юных сестер разбудили крики за пределами особняка. Мы подошли к окну и увидели ужасное. Воины нашего дома убивали друг друга, но не как мастера, они вгрызались в головы тех, кто пытался защитить особняк, а затем поедали мозги. Слова Эллин заинтересовали Рагни настолько, что он даже замедлил процесс поглощения жареной свинины. Как оказалось, ночью произошел переворот, организаторами которого были члены группы Эрой, которые превратили большую часть верноподданных Эвелины в бездумных животных, пожирающих ментальную ауру через мозг. Глава дома своевременно переместила дочерей за пределы имения, в трущобы Варинфилла. Прежде чем отправиться обратно, Эвелина наказала наследницам ни за что не возвращаться в дом, если она не появится, но сестры не послушались, и тут же побежали к родовому имению. Около часа потребовалось девочкам, чтобы добраться до места, но когда они вернулись, то застали лишь обрушенные здания целого квартала, принадлежащего Олесфил. До сих пор девушки скрывались, так как за выживших членов рода объявили награду другие великие дома. Они хотели выведать способ увеличения силы, а после окончательно искоренить пугающую родословную, но никто кроме сестер из Олесфил больше замечен не был. Мы были слишком юны, чтобы знать о тайнах развития дома, однако это не остановило бы высокородных. Рассказ уместился в 2 минуты, сестры боялись, что Рагне, закончив обедать, встанет и уйдет по своим делам. Неизвестно, были то ментальные манипуляции, или женская интуиция, но юноша действительно собирался так поступить. Тем не менее, когда ребрышки кабана уже практически лишились последнего мяса, девушки, наконец, высказали просьбу. Госпожа Ксерта хочет отправиться на руины той самой башни. Она сообщила, что во время раскопок был обнаружен вход в катакомбы, однако не войти в них, не пробурить брешь в другом месте мастерам не удалось. Механизмы Алесфил слишком хорошо защищают это место, и единственные, кто может обезвредить их, носители родословной нашего дома. Хоть она и просила никому не рассказывать, так как мы собираемся тайно пробраться на территорию подконтрольную великим домам, ты, другой, мы с сестрами уверены, что ты не из этих мест, может даже, из другого мира. Противоестественный способ уплотнения ауры, навыки ближнего боя и стрельбы, находящиеся на высочайшем уровне, ты явно не убьешь ради способа увеличения силы, к тому же он, скорее всего, подойдет лишь мастерам разума. Давай отправимся вместе, катакомбы наверняка скрывают сокровища, раз они так хорошо защищены. Значит, им нужно пушечное мясо, чтобы проверить, удалось ли дезактивировать ловушки. Жирные от поедания свинины губы медленно расползались в предвкушающие улыбки. Рогни не любил решать чужие проблемы, однако попытки использовать его вызывали у юноши неподдельное желание растоптать все планы незадачливых кукловодов. «Я не в восторге от вашей идеи, но при условии разделения всех найденных в катакомбах сокровищ 50 на 50, между мной и вами, идет». Радостно воскликнув, Эллин вскочила со стула, отчего ее круглые очечки чуть было не плюхнулись в соус, благо юноша поймал их в самый последний момент. Встав из-за стола, он притянул вспыхнувшее лицо девушки к своему и, убирав прядь волос за ухо, надел очки на место. «Когда отправляемся?» Отчаянно краснеющая умница, под ехидными взглядами сестер заикаясь, выдавила. «Сегодня ночью». Несомненно, это была актерская игра. Рогни попросту не верил, что кто-то, зарабатывающий соблазнением мужчин, может столь страстно реагировать на обычные прикосновения. Не прощаясь, юноша развернулся и покинул ресторанный комплекс, перед выходом бросив пару золотых монет подлетевшему с охранниками официанту. «Нужно успеть подготовиться к вылазке. Нет у меня желания умирать ни сегодня, ни завтра». Глава 30. Вылазка. Вернувшись в общежитие, Рогни первым делом отыскал сокурсников, так как знал, что двое из них связали ауры с изумрудом, укрепляющим разум минералом. Поход в подземелье менталистов мог преподнести что угодно, но в первую очередь стоило подготовиться именно к воздействию энергии разума. Тем не менее, юноша придавал полученному за небольшую плату изумрудному кладу вовсе не оборонительное значение. «Надеюсь, все пройдет без сучка, без задоринки». Время шло, погруженный в размышления Рогни не заметил, как солнце скрылось за горизонтом, предоставив темени и мраку полную свободу действий. Выглянув в окно, юноша увидел, как из женского общежития вылетел зеленый, сигнальный светлячок. «Уже пора, разве они не собирались идти ночью?» Изменение планов не слишком-то обрадовало Рогни, но он не стал возмущаться, вместо этого достав лук и специально заготовленную стрелу. Выстрел запустил снаряд в полет на огромной скорости, спустя секунду он преодолел расстояние более чем в 1,5 километра, в конце концов, разбив стекло в учебном корпусе. «Теперь можно отправляться». Вернув лук на крепление за спиной, Рогни выпрыгнул из окна общежития при том, что это был 5-й этаж. Перед самым падением, белая аура сформировала под ногами рассыпчатую подушку, благодаря чему приземление получилось совершенно безболезненным. Оглянувшись вокруг и не заметив лишних глаз, юноша скрытно добрался до торца женского общежития, где его уже ждали сестры Алесфил, а также мисс Ксерта с кислой миной. «Вы уверены, что стоит брать его с собой? Мы ничего не знаем об этом юноше, а идти на преступление с человеком, которому нет доверия». Декан зала интриг разума попыталась образумить девушек. Она опасалась, и на то были причины, ведь если кто-то из великих домов поймает вторженца, ничего хорошего ждать не стоит. «Я доверяю ему». Полной решимости голос мира удивил даже ее сестер, как минимум. Вивин и Олу, а вот Эллин с Селеной, так же как и старшая, прониклись к юноше. «Будь по-вашему, а теперь ты. Ты ведь не рассказал никому о вылазке. Если рассказал, стоит прямо сейчас отказаться от нее, малейший риск подобен смертному приговору». На вопрос Ксерт Рогни отреагировал весьма неожиданно. «Во-первых, не тыкай мне, я ученик зала стеклянного призрака, но даже Маис подобного себе не позволяет. Рассказывал ли я кому-нибудь о том, что собираюсь нарушить закон и прокрасться через посты великих домов, дабы попасть в запретное для мастеров место? Интересно, какие мозги нужно заслужить у распределительницы судеб, чтобы задать подобный вопрос?» Злобный блеск, сверкнувший в глазах женщины, обещал жуткую расправу, к счастью, за грубияна вовремя вступила Селин. «Госпожа Ксерта, не слушайте его. Мы должны сосредоточиться на миссии, уверяю, от Рогне будет больше пользы, чем вреда». Девушка решила конфликт, не принизив достоинства ни одного из участников, что прибавляло ей очков в копилке интеллектуальности. «Хорошо, давайте выдвигаться». Без лишних разговоров, группа покинула пределы Академии, и уже спустя час добралась до развалин квартала некогда Великого дома. С тех времен было отстроено множество зданий, но вовсе не жилых. Исследовательские корпуса теперь занимали места роскошных особняков и вилл, а мастера самых различных дисциплин неустанно проводили раскопки. Используя ментальные манипуляции, Ксерта загипнотизировала стражу, которая была поставлена только для виду, ибо никто в здравом уме не стал бы провоцировать великие дома, равные по силе залам Иссы. Продвижение внутри разрушенного квартала из-за необходимости скрываться заняло много времени, примерно четверть часа группа добиралась до развалин башни, где стража была уже посерьезней. Тем не менее, декан находилась на пике стадии высвобождения 3, и остановить ее могли разве что высокородные, или другие главы залов. Подождав, пока караулы сменят друг друга, женщина воззвала к ауре и усыпила мастеров. «Действуем быстро, караулы сменяются раз в 2 часа, и за это время мы должны покинуть катакомбы». Девушки понятливо кивнули, а затем спустились по раскопанной лестнице, спиралью не сходящей к недрам земли. Погрузившись примерно на 40 метров, вторженцы наткнулись на гигантскую каменную дверь в форме диска. От нее веяло не только аурой разума, но и другими примесями энергии, причем высочайшего уровня. Неудивительно, что никто не смог вскрыть замок, для этого нужно как минимум находиться на стадии преобразования 4, а мастера подобного уровня обычно сразу отправляются в миры 6 порядка. Пока юноша удивлялся методом создания столь высококлассной для данного мира оборонительной системы, и разглядывал следы засохшей крови тех, кто, по всей видимости, напоролся на защитный механизм, сестры, словно влекомые неведомой силой, приложили ладони к двери. Тут же девушек окутало облако ауры, которое вскоре втянулось в крошечные щели диска. Поначалу послышался щелчок, а затем гигантская каменная дверь откатилась внутрь стены.